«Да чего же рада это слышать!» — с преувеличенным облегчением воскликнула она и уже серьезнее добавила. «Но тут не о чем спорить, хотя я и знаю теперь подробности. Вопросов и загадок сколько угодно, но то, что случилось давным-давно, изменить нельзя. Было и прошло. Беда в другом. В том, что прошлое неожиданно вернулось и преследует нас. Это и есть предмет обсуждения». «Ты права», — согласился он. «Потрясением явилось для меня известие о том, чья ты родственница. Но все это ничто по сравнению с тем, что я пережил, когда мне приказали близко к тебе не подходить. И ты исполнил их желание, насколько мне известно», — предположила она. Линкольн кивнул. «Только потому, что полагал, будто ты все знаешь и согласна с ними. Но когда Джастин нанес мне визит...» «Ах, вот почему он предложил мне навестить твоих женщин», — перебила Мелисса. «Так он ничего тебе не сказал?» «Нет. Вероятно, поговорил с кем-то из моих дядюшек, и те попросили его не лезть не в свое дело». «Очевидно», — вздохнул Линкольн. «Не могу только понять, почему они взяли на себя труд разыскать меня и предупредить, и не сделали ни малейшего усилия объяснить тебе, почему так поступили. Ты знаешь, по какой причине они забыли упомянуть тебе об этом?» «Легко предположить. В таком случае просвети меня, ибо если им безразличны твои переживания, неужели же не все равно, кто за тобой ухаживает?» «Ты чересчур пристрастно судишь о них. Для того, чтобы ответить, по какой причине они не сочли нужным поделиться со мной, следует знать, что очень немногие парни отваживались ухаживать за мной дома. Мои дядюшки ухитрились отпугнуть всех, и молодые люди к тому же слышали легенду. Стоило моим дядьям косо взглянуть на них, как они тут же смазывали пятки. Но на этот раз Макферсоны, возможно, предпочли бы, чтобы я осталась в неведении о том, что они сотворили». «Неужели?» — недоверчиво переспросил он. «Они допустили, что ты думала обо мне самое худшее, что я попросту завлек тебя и бросил, вместо того, чтобы объяснить, почему считают меня неподходящим женихом. Видишь ли, хотя я горячо их люблю, они меня побаиваются, поскольку знают, на что я способна в гневе». «Утверждаешь, что не обязаны им подчиняться? Ну, это слишком сильно сказано. Я готова их выслушать. Если посчитаю нужным, то обязательно соглашусь. Но когда речь идет о моей жизни, решение остается за мной». «А твой отец?» «Твои дяди убеждены, что, узнав обо всем, он передумает и запретит нам встречаться». Мелисса поежилась. У нее еще не было времени поразмыслить, как отнесутся ко всему ее родители. Собственно говоря, у нее вообще не было времени на размышления, хотя инстинкт подсказывал ей, что он вовсе не безумен. Всего лишь жертва трагических обстоятельств, вышедших из-под контроля. Но ее дяди могли бы быть довольно убедительными, когда боролись за общее дело. Разумеется, отец мог и не согласиться с ними, особенно если имел по этому поводу другое мнение. Но все же Линкольн должен привести достаточно веские доводы в свою пользу, чтобы Локлан стал его союзником. Глава 22. «Не слишком ободряющее молчание», — разочарованно заметил Линкольн. «Насколько я понял, твой ответ мне вряд ли придется по душе». Она не хотела мучить его молчанием или долго держать в неведении. Просто ей вдруг пришло в голову, что ее дядюшки снова не дадут ему добиться цели. Что, если прошлое вновь оживет? Неужели он снова вызовет их на бой из-за этого? Нет, теперь они и взрослые, а взрослые не решают дела кулаками, по крайней мере, так полагается. Не стану лгать тебе, Линкольн. Я ни разу в жизни не ослушалась моего па.